Глава 22. В 9 часов вечера я отправилась за своей машиной. Весь день Хьюи до 10-го пота вкалывал на брусьях, воодушевленный своим прогрессирующим успехом. Еще чуть-чуть, и ему можно будет перейти на костыли. О вчерашнем разговоре никто из нас не вспоминал. Явно каждый хотел забыть его поскорее. Если это вообще возможно. Поэтому сегодня об Энтони никто из нас не обмолвился и словом. Было и прошло. До пункта назначения я добралась к 9:30. Уже направляясь к своей машине вверх по брусчатому тротуару, я вдруг встретилась взглядом со стоящим рядом с ней мужчиной. Я еще не до конца успела понять или хотя бы вспомнить, но кровь в моих жилах мгновенно похолодела. Сделав еще пару шагов, я, не дойдя до своей машины, каких-то 15 метров остановилась. Мы все еще смотрели друг другу прямо в глаза. Как вдруг передо мной начали проноситься яркие вспышки с вчерашнего вечера. Трое мужчин в черных кожаных куртках выводят меня из бара. Один из них со шрамом на левой щеке, тот, что теперь стоял рядом с моей машиной, выкручивал мои предплечья и один раз больно сжал мою шею, требуя от меня. Вот хрень. Я никак не могла вспомнить, что именно он от меня требовал. Я будто должна была ему что-то вернуть. Прежде чем я решилась на очередной шаг вперед, позади меня внезапно возникло еще двое мужчин из моих вчерашних воспоминаний. Мое сердце мгновенно оборвалось и сквозь пятку пробило тротуарную брусчатку. Я никогда не была из трусливых, но здесь всем своим существом осознавала, что сейчас должно произойти что-то нехорошее. Бритоголовый со шрамом на щеке медленным шагом направился к нам. Именно к нам, а не ко мне. Я прямо ощутила, что вставшие с двух сторон от меня мужчины уже составляют мою компанию. «Ты принесла?» Остановившись в трех шагах передо мной и сплюнув на землю, наконец поинтересовался бритоголовый со шрамом. «Скорее всего, вы меня с кем-то перепутали». «Таша Грэхэм, сестра Фабулуса», — уверенно произнес мой собеседник. «Где она?» «Где кто?» Кажется, мои глаза начали неконтролируемо округляться. Вместо того, чтобы ответить, бритоголовый со шрамом сделал странное движение головой и лишь спустя секунду, уже получив неожиданный удар в живот от мужчины, стоящего слева от меня, я поняла, что это был знак его напарнику. Как только я скрутилась от боли, ударивший меня мужчина закрутил мою левую руку за спину и, заставив меня выпрямиться, быстрым шагом довел меня до моей машины. Переулок, в котором мы находились, был безлюдным, и помощи мне ожидать было не от кого, но я, слишком уверенная в своих бойцовских способностях, все еще недостаточно сильно испугалась, чтобы начать кричать. Как только мы сравнялись с моей машиной, удерживающий меня амбал, сделав болевой прием, отпустил мою руку. «Где флешка?» — прогремел мне в лицо бритоголовый со шрамом. «Какая флешка?» Судя по звучанию моего голоса, на сей раз я действительно испугалась. Очевидно, мой вопрос не понравился собеседнику, из-за чего он влепил мне мощную пощечину, после чего резко схватил за шею. Перед глазами отчетливо вспыхнула яркая картинка. Вчера вечером этот же человек точно так же уже хватал меня за шею. «Завтра меня подобный ответ не устроит», — прорычал мне в лицо мужчина. «Если завтра при тебе не будет флешки, я на тебе живого места не оставлю. Ты меня поняла, стерва?» Я не могла ответить. Он слишком сильно меня придушил. Когда же он отпустил мою шею, мне понадобилось полминуты, чтобы прийти в себя. И когда я, откашлявшись в полусогнутом состоянии, наконец очухалась, рядом со мной уже никого не было. «Это было еще вчера», — раздраженно негодую я, продолжая врать Дориану прямо в глаза. Я не спала всю ночь, пытаясь понять, что же именно от меня требовали те люди, поэтому сейчас, увидев Дориана на пороге своего дома в 10 часов утра, как раз перед тем, как я, наконец, едва не заснула на диване, не могла скрыть своего раздражения. «Я прекрасно помню, что у тебя не было этих синяков». Дориан нагло отбросил волосы с моей шеи, на что я рассерженно отстранила его руку. И покраснения на щеке тоже не было. «За ночь разнесло то, что было вчера. Прекрати меня трогать». Я начинала выходить из себя. «И прекрати приезжать ко мне без предупреждения. Еще раз начнешь указывать мне, что делать или не делать, и жестоко пожалеешь об этом», — твердо ответил он. В последние дни мне часто угрожали вот так вот просто, на пустом месте. Поэтому неудивительно, что слова Дариана стали последней каплей в этой чаше. «Знаешь что?» Разъяренно впрыгнув в ботинки, я сняла с вешалки свою куртку. «Я ухожу, мне пора». «Давай». Я потянула Дариана за руку, выводя его из дома вслед за собой. Резко захлопнув за нами входную дверь, я начала со злостью искать в связке нужный ключ. Когда я, наконец, заперла замок и обернулась, Дариан вдруг силой схватил меня за оба запястья. «Ты ведь говоришь мне правду?» Он настойчиво смотрел мне прямо в глаза. «Позавчера ты сцепилась с кем-то в баре. Эти синяки — это последствия твоей пьяной выходки, но не более того, верно?» Я продолжала молчать, тем самым подтверждая его слова. Но ему этого было явно недостаточно. Он хотел услышать подтверждение от меня. Так и не получив от меня ответа, Дариан вдруг резко встряхнул меня. «Я могу тебе верить?» «Можешь», — едва не прокричала я, выдернув свои запястья из его хватки. От количества нарастающих друг на друга проблем я уже начинала закипать. Я искренне надеялась на то, что бритоголовые амбалы исчезли из моей жизни вместе с парковкой у бара, хотя и догадывалась, что мои надежды беспочвены. Но я даже подозревать не могла о том, насколько я промахнулась со своими надеждами. Трое уже знакомых мне бритоголовых мужчин вышли из машины, припаркованной рядом с моей. В 9 часов вечера парковка у больницы обычно бывает изрядно забита, но сегодня машин здесь почти не было. Прежде чем я успела хоть как-то отреагировать, один из тройки, неожиданно оказавшийся за моей спиной, закрыл мне рот рукой, и уже спустя несколько секунд мы вчетвером оказались у левой стены больницы, рядом с которой непростительно тусклым светом горел всего один единственный фонарь. «Где флешка?» — прорычал мне в лицо все тот же непонятный вопрос бритоголовый со шрамом. «Я дам вам любую флешку. Скажите только, какая именно вам нужна?» Решила сразу прояснить я, прижимаясь спиной к стене и примерно пытаясь рассчитать, смогу ли я ушатать сразу 3 100-килограммовых громил. «В смысле какая?» Мой собеседник, явно злясь, врезал кулаком в стену от моего правого виска. «Я тебе еще при первой встрече разъяснил». «Я тогда была пьяна». «Флешка, которую передал тебе Фабулус», — продолжал свирепствовать амбал. «Здесь какая-то ошибка. Я не общалась с Энтони на протяжении последних 10 лет». «Перед тем, как мы прирезали его, он назвал твое имя», — буквально выкрикнул мне в лицо бритоголовый. «Так что даже не думай, что я поверю в твои бредни». «Что? Что?» Передо мной стояли убийцы Энтони. Люди, способные на преднамеренное убийство человека. Неожиданное осознание того, что любая секунда может стать для меня последней, пронзило мой затылок острой спицей. Энтони зачем-то назвал им мое имя. Теперь они уверены в том, что некая нужная им флешка у меня. Изощренная месть, экс-братец. «Гони флешку, стерва!» Перед ударом я успела сгруппироваться. И все же это не сильно мне помогло. Я мгновенно согнулась напополам, от разразившейся внутри меня боли. Уже спустя несколько секунд я отразила очередной удар, и каким-то чудом мне удалось сделать 2 точных удара по лицу ударившего меня и по лицу стоящего рядом с ним. А еще спустя 5 секунд я уже лежала на асфальте. Меня 3 ударили по бедрам и 1 в живот, после чего, выкрутив правое предплечье, бритоголовый заставил меня встать и произвел контрольную, оглушившую меня на несколько секунд пощёчину. Кажется, моя нижняя губа треснула, так как я мгновенно ощутила солоновато-ржавый привкус крови во рту. «У меня нет никакой флешки. Я с ним не общалась», — попыталась объяснить я, но противник схватил меня за волосы и заставил посмотреть ему в глаза. «У нас другая информация, красотка. Накануне вы виделись», — он рычал мне прямо в лицо. «Фабулус назвал нам твое имя. Он со мной враждовал». Назвал мое имя, потому что хотел отомстить. «За что?» — прищурился Громила. «За то, что я все детство его прессовала. За все его дикие выходки», — прокричала мысленно я, но воздержалась от желания высказаться вслух. «Допустим, я поверю в то, что ты еще не получила флешку», — хитро зашипел амбал, все еще не выпуская моих волос. «У тебя есть 24 часа на ее поиск. Тебе понятно? Смазливая штучка». Он резко дернул меня за волосы, продолжая смотреть мне прямо в глаза. «Если через 24 часа ты не передашь нам флешку и все имеющиеся дубликаты, Я собственноручно вспорю тебя, как вспорол твоего старшего братишку». Договорив, он резко оттолкнул меня в сторону, и из-за силы его толчка я больно врезалась плечом в кирпичную стену больницы. Уже спустя 10 минут, дохромав до своей машины и заглянув в зеркало заднего вида, я поняла, что следующую неделю мне необходимо будет держать Дариана максимально далеко от себя. На сей раз меня разукрасили достаточно убедительно, чтобы у меня оставался хотя бы один шанс на ложь. Треснувшую губу не замаскирует никакая краска. Впрочем, судя по всему, бегать от Риордана мне оставалось недолго. Всего-то 24 часа. Я поняла, что дрожу в момент, когда попыталась вставить ключи в зажигание. Попав в цель лишь с третьей попытки и услышав урчание мотора, я вдруг осознала вторую страшную вещь. Я не знала, куда мне ехать.